но улыбнулся еще шире и произнес неожиданное. «Я рад, что ваше настроение изменилось. Теперь пришла моя очередь удивляться». Он пояснил. «Мы ведь не так давно встречались. Помните? На мосту». «А, добрый самаритянин! Так это были вы? У вас хобби — раскатывать по ночному городу, спасая неразумных девиц». «Так я вас спас?» «Разумеется. Я мечтала утопиться. Но холодная вода, и вы меня остановили». «Ким. Знакомая фамилия. Ваш отец преподает в университете. Вы его знаете?» «Наслышан». Он улыбнулся, а в глазах мелькнула усмешка. «Наконец он меня узнал». «Не узнал, понял, кто я такая. Мой друг в самом деле от вас без ума». Его слова можно было расценить по-разному, к примеру, так. Он спятил, притащив сюда девку с таким прошлым и с таким настоящим. «Это взаимно», — ответила я, пытаясь прогнать тревогу и не обращать внимания на свои руки, которые теперь мелко дрожали. «Предательски». «Неудивительно. Он известный сердцеед. Надеюсь, Олег наконец-то попал в хорошие руки». И вновь усмешка. «Ну и что еще должно означать? Что-нибудь вроде «наконец-то этот павлин вляпался и получит по заслугам». Весьма по-дружески». Олег подошел к нам, с трудом отбившись от толстяка, и спросил весело моего собеседника. «Соблазняешь мою девушку?» «Пытался, но безуспешно», — пожал плечами Вадим Георгиевич. «Кажется, это тот случай, когда говорят «настоящая любовь». Какая-то дама подхватила его под руку, чем сразу же воспользовался Олег. «Идем». «Сматываемся?» «Нет, но есть идея». Он потащил меня к выходу из зала, где с постными лицами паслась охрана. Парни проводили нас понимающими взглядами. Первые два кабинета оказались запертыми, что вызвало возмущение Рахманова. Он пнул дверь и выругался. «По-моему, ты спятил», — хихикнула я. «А кто спорит?» «Ну, наконец-то!» Третья дверь оказалась не запертой, и мы вломились в комнату, где были три стола, масса бумаг, компьютеры и никакого намека на мебель, которая в тот момент была нам особенно интересна. «Пойдем искать дальше?» с сомнением спросил Олег. «Обойдемся», — заверила я. Через полчаса мы вернулись в зал, еле сдерживаясь от смеха и изо всех сил стараясь выглядеть пристойно. Но наши старания успехом не увенчались. Граждане упорно на нас таращились, особенно на Рахманова. Впрочем, у него было такое шкодливое выражение лица, что и дурак сообразил бы, чем он сейчас занимался. Кажется, это его вполне устраивало. А мне было все равно. Где-то часа через полтора мы смогли уйти. Шофёр скучал в машине. «Ко мне?» — спросил Рахманов, как видно, решив, что вполне способен напиться дома, не прибегая к услугам ресторана. «Лучше ко мне», — ответила я. «Почему?» «Твоя квартира навевает уныние. Очень хочется там что-нибудь разбить. Кстати, о квартире. Твоей придется заняться». «Не можешь ты жить среди такого убожества». «Еще как могу». «Хорошо, я не могу». «А у тебя еще тяготение к родному дому. Что мне прикажешь делать?» «Не лезть в мою жизнь». «Поступим проще. Я сниму тебе квартиру. Не хочешь в ней жить, не надо. Будем там встречаться. Она станет нашим гнездом». «Нарой». «Гнездо мне нравится больше». «А мне меньше». «Что сделать, чтобы ты заткнулась?» «Поцеловать». Мы не успели поссориться. Машина тормозила у моего подъезда. «Не смей приставать ко мне в лифте», — шепнул он, отпустив машину. «Я собираюсь принять душ и лечь спать». «А что буду делать я?» «Понятия не имею. Могу почитать тебе сказку на ночь». Он распахнул передо мной дверь подъезда, левую руку, по-хозяйски устроив чуть ниже моей талии, и весело скали зубы. И тут я услышала: «Юля,